Приятно подавиться, киска. Дальше мы говорили о жалости. Должен ли человек всем помогать? Еще раз прошу вас обратить внимание на ход мыслей и рассуждений. Наставник сказал: «Сегодня я выбрал для нашей практики несколько случаев, которые произошли сегодня вечером». Он так и сказал: «Произошли сегодня вечером». Хотя времени тогда было часа 4 пополудни. «Вон, посмотри, там, под шифером крыши, воробьи чирикают. Сегодня оттуда желторотики будут вылетать. Один из птенцов сядет сначала на вот этот бельевой шнур, но не удержится своими слабыми лапками. Боясь упасть, полетит дальше. Потом перелетит через канаву и сядет вон на ту тропиночку, идущую вон от того дома, и показывает на соседский дом метрах в 50 от нас. Появится соседская кошка и съест его. Пока они не вылетели, быстренько решай, как поступить. Посмотри будущее этого божьего создания. Посмотри результат своей сердобольности». Попытался. Жалобно сказал: «Ничего не получается». Он ответил: «Мы можем продумать самые простые варианты изменения ситуации. Первый. Возьмем тряпочку и на полчаса заткнем гнездо. Ситуация пошла по другому руслу. Птенчик остался живым. Второй. Ты идешь туда и отгоняешь кошку. Ситуация снова поменялась. Воробушку снова достается жизнь. Вариантов, как мы видим, тьма. Но посмотри вон на то заброшенное здание у подножия гор. Там когда-то была ферма, на которой животные погибли от мора. Наша сегодняшняя сердобольность выйдет боком через год. Этот воробушек прилетит туда, хотя туда почти 10 километров, подцепит болезнь и разнесет заразу, от которой погибнут десятки тысяч птиц. Так что решай, выбор за тобой». Пока он говорил, из-под крыши, там гнездо было, чириканье стояло страшное, начали вылетать птенцы. Один, как по расписанию, сел сначала на веревку, несколько раз покачался и, не удержавшись, полетел дальше. «Смотрю, на тропинке никакой кошки нет». Шальная мысль промелькнула. Неужели наставник ошибся? Наш протеже пролетел метров 15 через канавку и шлепнулся прямиком на дорожку. В этот момент, строго по расписанию, как курьерский поезд, из кустов выскочила соседская кошка, схватила его и унесла. Все. Обратите внимание на ход мыслей этих людей. Они решают сегодняшние задачи, планируют дальнейшие действия, опираясь на информацию, находящуюся в будущем. Есть на Востоке пословица у обычных людей: «Не видя воду, не снимай сапоги». Мои наставники, сидя дома, не только эту воду видят, им и сапог снимать не надо, потому что всегда знают, где мост. Хорошо, когда видишь на 5, 10, на 100 лет вперед. У вас может возникнуть вопрос: смогу ли этого достичь? Тут же дам свой дежурный ответ. Хреноводством, что ли, мы с вами на этих страницах занимаемся?